662. Сентябрь 25. Матерь мира. Чем выше индивидуальность по лестнице иерархии, тем более растворяется личное, малое «я» при приближении к ней. Всякое приближение к высшему требует какого-то отрешения от себя, и чем выше, тем больше. В твердыне нет места личному началу. Устремляясь к Отцу Света, надо о себе позабыть, тем более в сферах Матери Мира. Не приближайся туда, не могущий от себя оторваться. Там нечего делать тому, кто отягощен самостью своею. Чистым и свободным идет туда Дух. И первые условия подхода — самоотвержение от личного «я». Микромир должен стать макромиром, чтобы объять макрокосм. Личное «я» дома оставив, можно коснуться меня. Будем учиться все малое, все житейское, все узкоземное оставлять позади, когда приходит время дальних полетов. Астрал, вместилище личного начала, не может выйти за пределы земной ауры, значит, проводник должен быть выше и тоньше. Им будет ментал, освобожденный от тягости кармического начала. И прежде чем приступить к общению со мною, надо оболочки привести в порядок, отделив астральные чувства и эмоции от высших проводников и приведя их к молчанию. Пусть замолкнут внутри земные голоса, пусть прекратится звучание суеты, и тогда, и лишь тогда музыка сфер станет доступной, и царство мое, которое не от мира сего, начнет раскрываться перед сознанием. Считайте, что формула «отвергнись от себя и следуй за мною» есть основное условие приближения к свету. И носителем его можно представить себе себя на далекой звезде. Неуместен на ней ни дом, в котором живем, ни одежда, которую носим, ни чувства, ни мысли, которые наполняют сознание в течение обычного дня. Все новое. Все иное, все не так, как у вас. Для восприятия новых условий сознание должно освободиться в духе от старых. Можно достигнуть меня, если решение твердо и сильнее притяжения окружающей среды.